Декабрь. Государство не отмирает. Ленин обещал, что после революции государство отомрет. Люди сами станут управлять своей жизнью. Происходило обратное. Государство, как аппарат управления и принуждения, рос как на дрожжах. А с ним разрастался и класс чиновников-бюрократов. Матриархат, патриархат и секретариат. Елена Стасова вспоминала, что в дни Октябрьского переворота весь аппарат ЦК большевистской партии находился в Петрограде на Фурштадской, 19, в задних комнатах большой квартиры. А в передних комнатах располагалось издательство «Прибой». Переводить ЦК в Смольный в первых числах ноября 1917 года не спешили, пока вопрос об удержании не будет окончательно решен и не будет опасности разгрома аппарата ЦК. Секретарь ЦК, единственный в ту пору, Яков Михайлович Свердлов, распорядился: так как почта нас саботирует и не доставляет наших газет, то для того, чтобы провинция не была бы оторвана от центра и знала все происходящее, к вечеру каждого дня выпускать бюллетень на основании всего того, что поступало в секретариат. Ежедневно к вечеру Новгородцева, Механошина, Флаксерман и Стасова составляли бюллетень, переписывали его гектографическими чернилами, размножали и посылали по всем имевшимся в ЦК адресам в провинцию. Аппарат ЦК тогда был крошечный, всего около 6 человек, и все работали над этими бюллетенями до поздней ночи. Отец Стасовой, Владимир Васильевич, выдающийся адвокат, был человеком широких убеждений, либералом. Знакомые сочувствовали: у такого приличного человека дочь большевичка. Однажды он и сам не выдержал, написал дочери: «Ты нас с мамой не любишь и не жалеешь». Владимир Стасов умер 28 апреля 1918 года. Его вдова Поликсена Степановна писала советскому правительству: «Вы считаете всякого человека интеллигентного гнусным буржуем, которому одна дорога туда, откуда не возвращаются, а мы вам же помогаем, распространяем ваши же идеи и задачи в массах темных, ничего не понимающих людей». Елена Стасова избиралась членом ЦК, потом членом Центральной контрольной комиссии. Она благополучно пережила годы Большого террора. Сталин однажды сказал руководителю Коминтерна Георгию Димитрову: «Стасова все-таки оказалась мерзавкой». Но все обошлось. Она пережила Сталина, получила золотую звезду Героя социалистического труда. 31 декабря 1966 года ее захоронили в Кремлевской стене. Яков Свердлов претендовал на роль руководителя партии. Ленин возглавил правительство, а все аппаратные дела отдал Свердлову, которому полностью доверял. О нем глава профсоюзов Михаил Павлович Томский на 10-й партконференции в сентябре 1920 года почтительно заметил: он смело мог сказать, что ЦК — это я. О влиянии Свердлова говорит такой эпизод. Руководитель саратовских коммунистов Владимир Павлович Антонов, войдя в кремлевский кабинет Свердлова, снял шапку, бросил ее на пол и произнес: «Саратовский мурза челом бьет великому князю московскому!» Но Яков Михайлович скоропостижно скончался в марте 1919 года. Через 3 года руководителем партийного аппарата станет Иосиф Сталин. Он с самого начала оценил значение секретариата и оргбюро ЦК, которые ведали кадрами, а кадры решают все. Судьба и карьера любого чиновника в стране зависело от аппарата ЦК. Избрание местных партийных секретарей прекратилось. Голосование стало формальностью. Секретарей присылал из Москвы Сталин. Он завоевал сердца провинциальных партийных чиновников своей программой, против которой выступали Ленин и Троцкий, поставить партию над государством, всю власть в стране передать партийному аппарату. Однажды Сталин, отдыхая в Мацесте, пошутил в узком кругу. История делится на три периода — матриархат, патриархат и секретариат. Партийный аппарат стремительно разрастался. Дмитрий Андреевич Фурманов, в гражданскую войну комиссар Чапаевской дивизии, восславивший Василия Ивановича, записал в дневнике восторженное впечатление от посещения ЦК. «Сами мраморные колонны скажут тебе, что дело здесь крепкое. Туго двери открываются в ЦКу, всей силой надо приналечь, чтоб с воли внутрь попасть, вошел. Два вечных днем и ночью, два бессменных очередных часовых. Ваш билет? Нет? Пропуск. Потрудитесь взять у коменданта. И думаю я, это наши-то сиволапые, ну и ну». Пропуск, билет провел меня сквозь строй. Я у лифта. Забились втроем в кабину и промеж себя. Вам куда? А вам? А вы, товарищ? Я в агитпроп, я в отдел печати. Или не попал я в ящик, мчу по массивным лестницам, скоком, бегом, летом, пока не смучаюсь на четвертом этаже. Я забираюсь все выше, выше, мне надо на шестой этаж, минуя агитпроп, отдел печати, приемную секретарей ЦК, там тишина изумляющая. Дохожу, пройду по коридорам, где ковры, где такая же, как всюду, тишь и чистота. Да, ЦК — это штука, это настоящая и сильная штука. Штука, какая тут мощь в лицах, в походе, в разговорах, в самой работе, во всей работе этого гиганта, этого колосса механизма. Какая гордость и восторг охватывают тебя, когда увидишь, услышишь, почувствуешь эту несокрушимую мощь своего штаба. Идешь и сам могучий в этом могущественном приюте отчаянных, на все решившихся людей, не дорожащих ничем, ничем не дорожащих ради того, чтобы добиться поставленной цели. Да, это дело, это штука. Здесь не пропадешь, тут воистину в своем штабе. Эх, ЦК, ЦК, в тебе пробудешь три минуты, а зарядку возьмешь на три месяца, на три года, на целую жизнь. Вольница первых послеоктябрьских дней быстро сменилась жестким бюрократизмом. Новой власти нужна была хорошо организованная государственная машина. Ни следа не осталось от предреволюционного лозунга равенства. Только поначалу вожди испытывали те трудности, что и все. «Когда мы, собственно, ели, — вспоминала Александра Калантай, — помню только раз после совнаркома, кажется, это было в 3 часа ночи, — в столовой совнаркома нам принесли огромные ломти хлеба с паюсной икрой. Это было удивительно вкусно. Теперь, когда мы сыты, понимаем, что мы в сущности голодали всю зиму. Я помню, шведские товарищи привезли нам, совнаркому, ящик с провизией, консервы, колбасы, сыры. Мы делили провизию с канцелярией. Я резала круглый красный голландский сыр, когда Владимир Ильич вышел из своего кабинета и, увидев сыр, остановился. Сыр все-таки вещь хорошая. Хотите кусочек? Давайте. Я отрезала ему полумесяц и себе поменьше, но Тотчас началось заседание совнаркома. Неудобно было идти с сыром. Оставила в канцелярии вместе с пакетиками консервов. На столе возле Ленина лежал еще не начатый им полумесяц с кусочком свинцовой бумажки, приставшей сбоку. Все заседание поглядывала я на этот кусочек и радовалась своей доле, что съем дома после заседания. Но когда заседание окончилось, в канцелярии не оказалось ни сыра, ни пакетиков с консервами. Кто-то уже экспроприировал, и тогда это было настоящее огорчение. Сразу же постановили, что народные комиссары разъезжаются по своим учреждениям, но к вечеру собираются в Смольном для совещаний и для осуществления контакта с другими демократическими организациями. Ленин, проживший много лет в эмиграции, невероятно раздражался из-за повсеместной необязательности, жаждал прямо-таки немецкой пунктуальности, чтобы предложения в повестку заседания совнаркома вносили хотя бы за полчаса до начала. Потребовал ввести штраф для опаздывающих за опоздание до получаса 5 рублей, до часа 10 целковых. На заседании совнаркома решили, признавая необходимым, приступить к самым энергичным мерам в целях понижения жалования высшим служащим и чиновникам во всех, без исключения, государственных, общественных и частных учреждениях и предприятиях, СНК постановляет. Назначить предельное жалование народным комиссарам в 500 рублей в месяц, бессемейным, и прибавку в 100 рублей на каждого неработоспособного члена семьи, квартиры допускаются не свыше одной комнаты на каждого члена семьи, поручить Министерству финансов и всем отдельным комиссарам немедленно изучить сметы министерств и урезать все непомерно высокие жалования и пенсии. Обещали предоставить жилье не свыше одной комнаты на члена семьи. Квартирный вопрос решили просто. Хорошие квартиры отнимали и отдавали советским чиновникам. Революционный аскетизм исчезал буквально на глазах. Через несколько дней после революции Ленин и Крупская заехали к старой знакомой Маргарите Васильевне Фофановой, депутату Петроградского совета. «Что так поздно?» — удивилась она. «Вероятно, трамваи уже не ходят». Владимир Ильич, уже вошедший во вкус своего нового положения, удивился ее наивности. «Какая вы чудачка! Мы на машине приехали!» Юлий Мартов писал до отъезда в эмиграцию. «Что касается коммунистического сословия, то его привилегированное положение почти не прикрыто, или, лучше сказать, менее скрыто, чем в прошлом году. Такие люди, как Рязанов, Радек, Рыков, которые раньше воевали против неравенства, теперь не скрывают на своих столах белый хлеб, рис, масло, мясо, бутылку неплохого вина или коньяк. Карахан, Каменев, Бонч, Демьян Бедный, Стеклов и другие просто наслаждаются жизнью. Только Анжелику Балабанову, Бухарина и Чичерина из «Звезд первой величины» все еще можно отметить за их простоту нравов. Леонид Красин писал семье, оставшейся за границей. «Купить что-либо можно лишь за невероятные цены. Как вообще люди живут — загадка». Советская власть организовала своим вождям усиленное питание. Малый совнарком, правительственная комиссия, занимавшаяся относительно мелкими вопросами, утвердил совнаркомовский паек. Ответственным работникам ЦК партии полагалось на месяц в фунтах 1 фунт 400 грамм, сахара 4, муки ржаной 20, мяса 12, сыра или ветчины 4, 2 куска мыла, 500 папирос и 10 коробков спичек. Наркомам и членам Политбюро давали больше, им, скажем, полагалась красная и черная икра. В последующие годы пайки для руководящего состава все увеличивались и увеличивались. Нарком по иностранным делам Георгий Васильевич Чичерин пожаловался Троцкому. Все журналисты сбежали за границу от голода. Я же сбежать за границу не могу, и потому дошел до крайней слабости и постепенно гасну. Рассказу о том, что нарком голодает, Троцкий порядком удивился и перебросил письмо председателю совнаркома с короткой припиской товарищу Ленину: «Неужели нельзя накормить Чичерина? Или это голодовка против системы?» Время действительно было крайне трудное, однако новая власть заботилась о том, чтобы руководящие кадры не голодали, не мерзли и, по возможности, ни в чем не испытывали нужды. Так возникла система кремлевских пайков, отмененная только при Горбачеве. Появилась и кремлевская медицина, существующая и по сей день. Новую политическую элиту уже не так сильно интересовали мировая революция или даже социалистические преобразования в стране, сколь они были заняты продвижением по службе и получением льгот и привилегий. Чичерин же принадлежал к людям, которые не так сильно были озабочены устройством своего быта. Сообщение о том, что нарком иностранных дел голодает, расстроило Ленина. Ценные кадры ни в чем не должны были испытывать недостатка. Он написал управляющему делами и члену коллегии наркомата по иностранным делам Павлу Петровичу Горбунову: «Товарищ Горбунов, посылаю вам это секретно и лично. Верните по прочтении и черкните два слова. Первое. Нельзя ли обеспечить Чичерина питанием получше? Получает ли из-за границы он норму? Как вы установили эту норму? И нельзя ли Чичерину в виде изъятия обеспечить этой нормой вполне на усиленное питание? Второе. Насчет управдел Чичерин, видимо, просто нервничает. Надеюсь, вы примете во внимание его болезненность и не будете обращать внимание на излишне суровые или придирчивые выпады Чичерина». В тот же день вечером Горбунов написал ответ: «Многоуважаемый Владимир Ильич, из возвращаемого с благодарностью документа я впервые узнал о таком трагическом положении с довольствием товарища Чичерина. Ни он сам, ни лица его обслуживающие, семья Бауман, ни разу даже не намекнули мне или моим помощникам об этом. Сегодня ему доставлены все продукты для обычного стола, а с завтрашнего дня будут регулярно доставляться молоко, яйца, шоколад, фрукты для компота и прочее. Дано одному товарищу следить, чтобы все было, а на себя я беру ответственность за проверку и недопущение недохватов в будущем. Конечно, я виноват в том, что раньше не догадался поинтересоваться этим, но Георгий Васильевич изолировался в своей личной жизни от всех остальных настолько, что и в голову не могло прийти подумать о том, чем он живет. К его болезненной нервности я уже привык и знаю, что она за последнее время очень часто вызывается излишней доверчивостью к окружающим его людям, переводимым мною от бессистемной, иногда безотчетной и кустарной работы к определенной организованной работе. В частности, конечно, они недовольны тем, что с дипломатического иностранного пайка я их посадил на несколько уменьшенный. О том, что народ голодает, не задумывались. Беспокоились о тех, кто был нужен. Все быстро менялось. Советские чиновники стремительно отдалялись от поддержавшего их народа и с раздражением воспринимали жалобы на тяжкую жизнь. В каждом революционере прячется жандарм? Ленинцы пришли к власти с обещанием раздавить классового врага. Вероятно, до того, как они взяли Зимний дворец, это носило теоретический характер. Но дела не заставили себя ждать. С невероятной быстротой обнаружилась готовность пустить в ход силу. На заседании ЦК Ленин недовольно заметил: Большевики часто чересчур добродушны. Мы должны применить силу. Через 10 дней после Октябрьской революции в известиях ЦИК появилась статья «Террор и гражданская война». В ней говорилось об обострении классовой борьбы, продолжением чего станет гражданская война. Странно, если не сказать более, требования лиц, сидящих между двух стульев, о прекращении террора, о восстановлении гражданских свобод. Гражданская война не пугала. Был американский журналист, записал в дневнике Александра Калантай, спрашивал, неужели я сторонница гражданской войны? Ответила ему, напоминанием о лютой, жестокой, кровавой, беспощадной гражданской войне на его родине в 1862 году между северными, прогрессивными и южными, хозяйственно-реакционными штатами. В глазах нынешних американцев разбойники того времени — истые национальные герои. Слушал, но, кажется, аналогия его не убедила. 14 ноября Ленин выступал на заседании Петербургского комитета партии. «Когда нам необходимо арестовывать, мы будем. Когда кричали об арестах, то тверской мужичок пришел и сказал: «Всех их арестуйте». Вот это я понимаю. Вот он имеет понимание, что такое диктатура пролетариата». На третьем съезде Советов Ленин объявил: «Ни один еще вопрос классовой борьбы не решался в истории иначе, как насилием. Насилие, когда оно происходит со стороны трудящихся, эксплуатируемых масс против эксплуататоров, да, мы за такое насилие». Наверное, в тот момент он еще плохо понимал, какому насилию открывает дорогу. Но угрозы просто не сходят с его языка. 22 ноября Ленин подписал декрет номер 1 о суде, который отменял все старые законы и разгонял старый суд. Готовили его под руководством латышского революционера Петра Ивановича Стучки, который окончил юридический факультет Петербургского университета и до первого ареста работал помощником присяжного поверенного. «Наш проект декрета, — вспоминал Стучка, — встретил во Владимире Ильиче восторженного сторонника. Суть декрета заключалась в двух положениях. Первое — разогнать старый суд, и второе — отменить все старые законы. Заодно отменили институт судебных следователей, прокурорского надзора и адвокатуру. Восьмая статья декрета учреждала рабочие и крестьянские революционные трибуналы для борьбы против контрреволюционных сил в видах принятия мер ограждения от них революции и ее завоеваний, а равно для решения дел о борьбе с мародерством и хищничеством, саботажем и прочими злоупотреблениями торговцев, промышленников, чиновников и прочих лиц». В написанном Петром Стучкой же руководстве для устройства революционных трибуналов говорилось: «В своих решениях революционные трибуналы свободны в выборе средств и мер борьбы с нарушителями революционного порядка». Страна вступила в эпоху беззакония в прямом и переносном смысле. 18 ноября, пометила в дневнике Зинаиды Гиппиус, в интимном театре на благотворительном концерте исполнялся романс Рахманинова на старые слова Мережковского «Христос воскрес». Матросу из публики не понравился смысл слов: «Христос зарыдал бы, увидев землю в крови ненависти наших дней». Но матрос и пальнул в певца, чуть не убил. Большевики исходили из того, что правосудие должно служить пролетарскому государству. Нормы права не имеют значения. Тут чистая политика. Большевистская власть не правосудие осуществляет, а устраняет политических врагов. Трибуналы руководствовались революционным чутьем и социалистическим правосознанием. Если председатель трибунала считал, что перед ним преступник, значит, так и есть. Поздно вечером, 28 ноября, совнарком принял предложенный Лениным проект декрета об аресте виднейших членов Центрального комитета партии врагов народа. Имелась в виду партия конституционных демократов, кадетов, считавшая правильным для России мирный путь эволюции. «Вне закона, — вспоминал лидер эсеров Виктор Михайлович Чернов, — были объявлены кадеты, почтенные и солидные, никакой опасностью захватчикам власти не грозившая партия адвокатов и профессоров. На этом же заседании большевистского правительства было заявлено: идет открытая гражданская война. Члены руководящих учреждений партии кадетов, как партии врагов народа, говорилось в подписанном Лениным декрете, подлежат аресту и преданию суду революционных трибуналов. На местные советы возлагается обязательство особого надзора за партией кадетов ввиду ее связи с Корниловско-Калединской гражданской войной против революции. При обсуждении в ЦИК против декрета возражали эсеры, левые и правые, и меньшевики, но в ЦИК одобрил декрет 150 голосами против 98. Для того, чтобы угрозы стали реальностью, не хватало только универсального инструмента для борьбы со всеми, кого назовут врагами. Он не замедлил появиться. 6 декабря 1917 года вечером совнарком обсуждал вопрос о возможности забастовки служащих в правительственных учреждениях в всероссийском масштабе. Записали в постановлении поручить товарищу Дзержинскому составить особую комиссию для выяснения возможности борьбы с такой забастовкой путем самых энергичных революционных мер для выяснения способов подавления злостного саботажа. К завтрашнему заседанию представить списки членов этой комиссии и меры борьбы с саботажем. Создать карательное ведомство. Даже среди активных большевиков не всякий взялся бы за такую задачу. Это эсеры легко брались за оружие, занимались террором, убивали министров и жандармов. Феликс Эдмундыч от такого поручения не отказался. Дзержинский и по сей день остается демонической фигурой, окутанной множеством мифов и слухов, в чем только его не подозревают, даже в инцесте, запрещенной любви к самым близким родственникам. Феликс Эдмундыч родился 30 августа 1877 года в имении Дзержинова Ашмянского уезда Виленской губернии, ныне это Столбцовский район Минской области, в семье мелкопоместного дворянина. У его матери Хелены было 8 детей: Альдона, Станислав, Казимир, Едвига, Игнатий, Владислав, Феликс, Ванда. 8 детей и свои тайны. Говорят, будто юный Феликс безумно влюбился в сестру Ванду, а девочка не отвечала ему взаимностью. Охваченный безумной ревностью, Феликс, страстный и импульсивный от рождения, застрелил ее из отцовского ружья. Есть и другая, не менее ужасная версия смерти девочки. Однажды братья Феликс и Станислав решили пострелять по мишени. Вдруг на линии огня появилась сестренка Ванда. Ей было всего 14 лет. Чья именно пуля ее убила, Феликса или Станислава, осталось неизвестным. Вот что точно известно, так это трагическая история Станислава Дзержинского. Он работал в банке, и в 1917 году его убили. Феликс Дзержинский, побывав в родных местах, писал о судьбе брата: «Бедный Стась пал жертвой трусости других. Ему давали на сохранение деньги. Грабители знали об этом, знали также, что у него есть оружие и собака, и что он отбил бы всякое открытое нападение, но они обманули его. Они попросились, чтобы он предоставил им ужин и ночлег, и убили его. Им не удалось ничего украсть, так как служанка выскочила в окно, и ее брат пришел на помощь». Дзержинский выкопал коробку с семейными ценностями, спрятанную старшей сестрой Альдоной, но оставить их у себя не решился, сдал в банк и вернулся в Петроград, чтобы принять участие в Октябрьской революции. Теперь подозревают, что и к Альдоне Дзержинской Феликс относился подозрительно нежно, о чем вроде как свидетельствуют его письма, заботливо хранимые в партийном архиве. Старшая сестра была его наперсницей все предреволюционные годы, когда его сажали то в одну тюрьму, то в другую. Вот одно из таких посланий, адресованных Альдоне: «Я хотел бы увидеть тебя. И, может быть, лишь тогда ты почувствовала бы, что я остался таким же, каким был в те времена, когда я был тебе близок не только по крови». Впрочем, этим словам есть иное объяснение. Альдона, как старшая из детей, раньше всех стала самостоятельной, вышла замуж и заботилась о Феликсе, когда он находился в заключении. И близки брат с сестрой были не в интимном смысле, а в духовном. Это письмо Дзержинский отправил сестре уже в роли председателя ВЧК, наводившего страх на всю Россию. «Я остался таким же, каким и был, хотя для многих нет имени страшнее моего, и я чувствую, что ты не можешь примириться с мыслью, что я — это я, и не можешь меня понять, зная меня в прошлом. Ты видишь лишь то, что доходит до тебя, быть может, в сгущенных красках. Ты свидетель и жертва Молоха войны, а теперь разрухи. Из-под твоих ног ускользает почва, на которой ты жила. Я же, вечный скиталец, нахожусь в гуще перемен и создания новой жизни. Ты обращаешься своей мыслью и душой к прошлому. Я вижу будущее и хочу и должен сам быть участником его создания». Это письмо оправдания. Руководитель карательного ведомства пытался объяснить сестре, почему он так жесток. И в самом деле, как идеалист и романтик, ненавидевший жандармов, провокаторов, фабрикацию дел, неоправданно суровые приговоры, пытки, тюрьмы, смертную казнь, как такой человек мог стать председателем ВЧК? Как понять характер этого человека? Учился в гимназии, но бросил. Работу искать не стал. Вступил в социал-демократический кружок, потом в партию. И до 1917 года ничем, кроме революционной деятельности, не занимался. Был такой милый мальчик с тонкими чертами лица, натура открытая и благородная, из хорошей дворянской семьи, очень любил своих братьев и сестер. И вдруг этот милый мальчик превращается в палача, которого ненавидит половина России. Феликс учился в гимназии, но учебу не закончил. И на работу устраиваться не стал. В 18 лет вступил в социал-демократический кружок, затем в партию «Социал-демократия Королевства Польского и Литвы». С этого момента и до 17-го года Дзержинский занимается только одной партийной работой — профессиональный революционер, так это тогда называлось. Для него существовала лишь революция, одна только революция, и ничего, кроме революции. С того момента, как в 17 лет он пришел в революционную деятельность, на свободе он почти не был. 6 лет провел на каторге и 5 в ссылке, иногда в кандалах, иногда в одиночке, иногда в лазарете. Жандармы предлагали ему свободу в обмен на сотрудничество. Отказывался, готов был к худшему, явно не отрекся бы от своей веры и перед эшафотом. «Как я хотел бы, чтобы меня никто не любил», — писал экзальтированный юноша Альдоне Дзержинской, чтобы моя гибель ни в ком не вызвала боли, тогда я мог бы полностью распоряжаться самим собой. Его единомышленников пороли розгами, приговаривали к смертной казни и вешали. Они умирали от туберкулеза или в порыве отчаяния кончали жизнь самоубийством. Разве мог он об этом забыть или простить палачей? В ночной тиши я отчетливо слышу, как пилят, обтесывают доски, записывал он в дневнике 7 мая 1908 года. Это готовит виселицу, мелькает в голове. Я ложусь, натягивая одеяло на голову. Это уже не помогает. Сегодня кто-нибудь будет повешен. Он знает об этом. К нему приходят, набрасываются на него, вяжут, затыкают ему рот, чтобы не кричал. А может быть, он не сопротивляется. Позволяет связать себе руки и надеть рубаху смерти. И ведут его, и смотрят, как его хватает палач, смотрят на его предсмертные судороги. И, может быть, циническими словами провожают его, когда зарывают труп, как зарывают падаль. Он полагал, что нет оснований быть снисходительным к тем, кто держал его и его единомышленников на каторге. Тем более в годы гражданской войны. В борьбе не на жизнь, а на смерть он не считал себя связанным какими-то нормами морали. Это одна из причин, объясняющих, почему на посту главы ведомства госбезопасности Дзержинский был жесток и беспощаден. Он сидел бы в тюрьмах вечно, но его, как и других политических заключенных, освободила февральская революция. 18 марта 1917 года он писал жене из Москвы: «Уже несколько дней я отдыхаю почти в деревне, в Сокольниках, так как впечатления и горячка первых дней свободы и революции были слишком сильны, и мои нервы, ослабленные столькими годами тюремной тишины, не выдержали возложенной на них нагрузки. Я немного захворал, но сейчас, после нескольких дней отдыха в постели, лихорадка совершенно прошла, и я чувствую себя вполне хорошо. Врач также не нашел ничего опасного, и, вероятно, не позже, чем через неделю, я вернусь опять к жизни». Дзержинский участвовал в историческом заседании ЦК партии большевиков 10 октября 1917 года в Петрограде, где было принято решение о подготовке вооруженного восстания. Именно в тот день он предложил создать для политического руководства на ближайшее время политическое бюро из членов ЦК. Предложение Дзержинского понравилось. Политбюро существовало до августа 1991 года. А в декабре Дзержинский получает свое главное задание — сформировать и возглавить ВЧК. Почему выбрали именно его? Наверное, исходили из того, что он человек надежный, неподкупный, равнодушный к материальным благам. Его считали аскетом, поражались его целеустремленности и принципиальности. При всей его порывистости и эмоциональности он старался обуздывать свою натуру. После побега из ссылки записал в дневнике: «Жизнь такова, что требует, чтобы мы преодолели наши чувства и подчинили их холодному рассудку». Был у него очевидный интерес к следственной работе и испепеляющая ненависть к предателям. В тюремной камере пометил в дневнике: «Все сидящие рядом со мной попались из-за предательства. Шпионов действительно много. Здесь так часто сменяют товарищи по камере. Редко кто сидит один, большинство сидит по 2 человека, а есть камеры, в которых сидят по 3 и больше». Что цель этого становится очевидной — дать возможность неразоблаченным шпикам узнать как можно больше. Несколько дней тому назад я увидел в окно бесспорно уличенного в провокации на прогулке с вновь прибывшим из провинции. Я крикнул в окно: «Товарищ, гуляющий с тобой известный мерзавец, провокатор!» Еще в дореволюционные годы Дзержинскому товарищи по партии доверяли выявлять среди большевиков провокаторов, внедренных полицией. Он вел следствие методично и почти профессионально. На третий или четвертый день после февральской революции на трибуну пробрался исхудалый бледный человек, вспоминал Вацлав Сольский, член Минского совета рабочих и солдатских депутатов. На нем под изношенным пиджаком была нательная рубашка с черными полосами. Он сказал: «Моя фамилия Дзержинский, я только что из тюрьмы». Дзержинский говорил, что для революционера не существует вообще объективной честности. Революция исключает всякий объективизм. То, что в одних условиях считается честным, нечестно в других, а для революционеров честно только то, что ведет к цели. При этом после революции большевики, исполняя свое старое обещание, дважды отменяли смертную казнь, и оба раза ненадолго, с 28 декабря 1917 года по 21 февраля 1918 года, то есть на два месяца, и с 17 января по 11 мая 1920 года, то есть на четыре месяца. Как только стали они у власти, с первого же дня объявив об отмене смертной казни, они начали убивать, писал в июле 1918 года лидер меньшевиков Юлий Мартов. Кровь родит кровь. Политический террор, введенный с октября большевиками, насытил кровавыми испарениями воздух русских полей. Гражданская война все больше ожесточается, все больше дичают в ней и звереют люди. Там, где власть большевиков свергают народные массы или вооруженные силы, к большевикам начинают применять тот же террор, какой они применяют к своим врагам. Соратники и подчиненные Ленина по всей стране охотно ставили к стенке врагов народа и революции. Может быть, дело в личностях? Может быть, прав француз Гюстав Флобер, сказавший, что в каждом революционере прячется жандарм? Феликса Эдмундовича Дзержинского называли святым убийцей. «Это был фанатик», — вспоминал философ Николай Бердяев. «Он производил впечатление человека одержимого. В нем было что-то жуткое. В прошлом он хотел стать католическим монахом, и свою фанатическую веру он перенес на коммунизм». Кожаные люди. 7 декабря Феликс Эдмундович составил список комиссии. Вечером все собрались в Кремле у Якова Михайловича Свердлова. Комиссар милиции Екатеринослава Василий Кузьмич Аверин, начальник Красной гвардии города Иваново Дмитрий Гаврилович Евсеев, председатель Слуцкого совета солдатских депутатов и член ВЦИК Иван Ксенофонович Ксенофонтов, член ЦК партии Григорий Константинович Орджоникидзе, член Петроградского военно-революционного комитета Яков Христофорович Петерс, член президиума ВЦИК Карл Андреевич Петерсон, член главного штаба Красной гвардии Валентин Андреевич Трифонов. Тогда же и название новому органу придумали: Всероссийская чрезвычайная комиссия при Совете народных комиссаров по борьбе с контрреволюцией и саботажем. На заседании Совнаркома название было утверждено. Дзержинский обратился в Совнарком, не имея собственной автомобильной базы. Комиссия наша не в состоянии справиться хоть сколько-нибудь удовлетворительно с возложенной на нас задачей борьбы с контрреволюцией, саботажем и мародерством. Ордера наши остаются без исполнения, связь с органами советской власти не может установиться. Наши требования в Смольной на автомобиле почти всегда остаются без удовлетворения. Необходимо нам поэтому иметь собственную базу. Для этой цели предоставьте нам право реквизиции автомобилей, бензина, смазочного масла и других автомобильных принадлежностей. Всероссийская чрезвычайная комиссия еще не приступила к работе, но методы брались на вооружение беззаконные. Председатель ВЧК просил не выделить ассигнование на покупку автомобилей, а разрешить чекистам реквизировать, то есть отбирать машины. Всероссийскую чрезвычайную комиссию по борьбе с контрреволюцией и саботажем большевики создавали в основном для того, чтобы справиться с армией чиновников, которые бойкотировали новую власть и саботировали распоряжение Совета народных комиссаров. Но руководители партии быстро поняли цену органам госбезопасности как важнейшему инструменту контроля над страной. Дзержинский не считал ВЧК контрразведкой или политической полицией. Он видел в ВЧК особый орган, имеющий право самостоятельно уничтожать врагов. «Работники ЧК — это солдаты революции», — писал Феликс Эдмундович, — «и они не могут пойти на работу розыска шпионства. Социалисты не подходят для такой работы. Боевому органу, подобному ЧК, нельзя передавать работу полиции. Право расстрела для ЧК чрезвычайно важно». Он добился этого права для чекистов, и кровь полилась рекой. Страна с ужасом заговорила о кожаных людях. Сотрудники ВЧК носили кожаные куртки, им раздали обмундирование, предназначенное для летчиков. Это был подарок Антанты, найденный большевиками на складах в Петрограде. Куртки чекистам нравились не потому, что они предчувствовали моду на кожу. В кожаных куртках не заводились вши. В те годы это было очень важно. Вши — переносчики тифа, который косил людей и на фронте, и в тылу. Большевики создавали атмосферу, в которой террор становится возможным. Они отменили все законы. В стране даже формально возник правовой беспредел. Советская власть взялась сама осуществлять правосудие. Принципы — политическая целесообразность важнее норм права. При вынесении приговора полагаться на революционное чутье. При этом чекисты не в состоянии были совладать с настоящей преступностью. «В городе начались ограбления квартир и убийства», вспоминала Ольга Львовна Барановская-Керенская, первая жена главы Временного правительства. Прислуги почти никто уже, кроме коммунистов, не держал, дворники были упразднены, охранять дома и квартиры было некому. Мы понимали, что все идет прахом, и цепляться за вещи незачем, что надо только стараться сохранить жизнь, не быть убитыми грабителями, не умереть с голоду, не замерзнуть. В течение нескольких месяцев, а может быть и больше, пока дети не достали мне чугунную печку, я жила, не раздеваясь, и никогда не спала на кровати. В голове никаких мыслей и никаких желаний, кроме мучительных дум о том, что еще продать и как и где достать хоть немного хлеба, сахара или масла. Тротуаров уже не было, и не было ни конного, ни трамвайного движения. Лошади все были съедены, улицы не чистились, снег не сгребался, по улицам плелись измученные, сгорбившиеся люди. И как горькая насмешка на каждом шагу, развивались огромные плакаты: «Мы превратим весь мир в цветущий сад». Новая власть решала экономические проблемы динамитом, социальные арестами и голодом. Те, кто сопротивлялся, объявлялись врагами народа. Дзержинский заложил основы кадровой политики в ведомстве госбезопасности, назвав главным качеством преданность. Феликс Эдмундович объяснял управляющему делами ВЧК Генриху Григорьевичу Ягоде, если приходится выбирать между, безусловно, нашим человеком, но не особенно способным, и не совсем нашим, но очень способным, у нас в ЧК необходимо оставить первого. В аппарат госбезопасности нередко попадали весьма сомнительные люди, в том числе и совершенно малограмотные. В учетной карточке одного из председателей Петроградской ЧК Семена Семеновича Лобова в графе «Образование» было написано: «Не учился, но пишет и читает». Это не мешало его успешной карьере. Лобов пошел в гору после того, как в одну ночь арестовал в Петрограде 3000 человек. Феликс Эдмундович не получал удовольствия от уничтожения врагов, но считал это необходимым. Твердо был уверен, что уж он-то, прошедший через тюрьмы и ссылки, справедлив и зря никого не накажет. И, наверное, не думал о том, что, присвоив себе право казнить и миловать, и позволив другим чекистам выносить смертные приговоры, он создал систему полной несправедливости. ВЧК превратилась в инструмент тотального контроля и подавления. Жестокость, ничем не сдерживаемая, широко распространилась в аппарате госбезопасности. Тем более, что беспощадность поощрялась с самого верха. За либерализм могли сурово наказать, за излишнее рвение слегка пожурить. Более того, жестокость оправдывалась и поощрялась. 21 декабря газета «Наш век» писала: «Уничтожив именем пролетариата старые суды, господа народные комиссары этим самым укрепили в сознании улицы ее право на самосуд. Звериное право. И раньше, до революции, наша улица любила бить, предаваясь этому мерзкому спорту с наслаждением. Нигде человека не бьют так часто, с таким усердием и радостью, как у нас на Руси. Дать в морду, под душу, под микитки, под девятое ребро, намылить шею, накостылять затылок, пустить из носу юшку — все это наши русские милые забавы. Этим хвастаются. Люди слишком привыкли к тому, что их с измала походя бьют. Бьют родители, хозяева, била полиция. И вот теперь этим людям, воспитанным истязаниями, как бы дано право свободно истязать друг друга. Они пользуются своим правом с явным сладострастием, с невероятной жестокостью. Почему застрелился генерал Каледин? В Новочеркасске, в казачьей столице, родилась Белая армия, выступившая против советской власти. Почему в Новочеркасске? На просьбу дать приют русскому офицерству, не желавшему подчиниться власти большевиков, откликнулся атаман войска Донского Алексей Максимович Каледин. Алексей Максимович Каледин с юности избрал военную стезю, окончил Николаевскую академию генерального штаба. Сослуживцы считали его честным, смелым, упрямым и, может быть, несколько угрюмым. Насколько он был счастлив в военной карьере, настолько несчастлив в личной жизни. Его единственный сын в 12 лет утонул, купаясь в реке. Первую мировую войну будущий атаман Каледин начал в роли командующего 12-й кавалерийской дивизии. Он был ранен, награжден. Генерал Алексей Алексеевич Брусилов поставил его сначала во главе корпуса, а весной 1916 года, возглавив Юго-Западный фронт, передал Каледину свою 8-ю армию. Каледин участвовал в знаменитом Луцком прорыве, который при советской власти стал именоваться Брусиловским, поскольку Брусилов перешел на сторону советской власти. В мае 1916 года Каледин участвовал в наступлении Юго-Западного фронта и добился большого успеха. Получил погоны генерала от кавалерии. Командующий фронтом Брусилов телеграфировал Каледину: «Слава и честь 8-й армии с вами во главе! Не нахожу слов благодарности за беспримерную, быструю, решительную боевую работу. Низко кланяюсь славным частям 8-й армии». Каледин писал жене: «Ты знаешь, как я всегда сердился, когда ты еще до войны начинала мечтать о моей карьере, повышении и так далее. Разве, милая, недостаточно того, что судьба нам послала? Не следует ее искушать и говорить еще о чем-нибудь. Мое имя, сделавшее всероссийский шум, скоро совершенно забудется. Я не буду в претензии, лишь бы Бог дал мне успешно выполнить мою задачу, даже маленькую, до конца. И лишь был бы общий успех наших армий. Поэтому, дорогая, мечтай только об этом и, пожалуйста, не возмечтай, что твой муж — какая-то особая птица, а ты его жена, важная дама». Каледин спокойно перенес отречение императора и февральскую революцию, но он переживал распад вооруженных сил, сдал свою армию генералу Лавру Георгиевичу Корнилову и вернулся на Дон. События на Дону развивались не в пользу советской власти. В 1917 году донское казачество пыталось отгородиться от остальной России. После почти 200-летнего перерыва 26 мая в Новочеркасске собрался большой войсковой круг. Один делегат избирался от 5000 населения или от 500 казаков-фронтовиков. В области войска Донского жило 1,5 миллиона казаков, это половина сельского населения, но им принадлежало 3/4 всей земли. При царях воинская повинность казачества компенсировалась определенными привилегиями. В первую очередь казаков щедро наделяли плодородной землей, что вызывало зависть соседей крестьян и переселенцев. Из-за земли здесь и воевали, поскольку на нее претендовало и местное малоземельное крестьянство, почти 1 миллион человек, а главное — крестьяне-переселенцы с севера и перенаселенного центра страны. Таких крестьян казаки называли иногородними и отказывали им в праве на постоянное жительство и на землю. Они могли быть либо арендаторами, либо батраками. Большой войсковой круг отверг претензии соседей крестьян на передел угодий. Земля принадлежит казакам. Иногородних насчитывалось от 800 тысяч до 1 миллиона. Они ненавидели казаков и приняли самое деятельное участие в кампании расказачивания. В Новочеркасске глава исполнительного комитета по подготовке первого большого войскового круга Митрофан Петрович Багаевский уговорил Каледина выдвинуть свою кандидатуру в войсковые атаманы. Казаки встретили прославленного генерала аплодисментами и охотно за него проголосовали. После окончания молебна перед парадом войск на специально воздвигнутую трибуну взошел депутат Большого войскового круга Николай Дмитриевич Дувакин, обладавший сильным природным голосом, и начал читать грамоту, составленную Багаевским. «Грамота от первого войскового круга всего великого войска Донского, избранному вольными голосами войсковому атаману, нашему природному казаку, генералу и георгиевскому кавалеру Алексей Максимчу Каледину. По праву древней обыкновенности избрания войсковых атаманов, нарушенному волею царя Петра I в лето 1709 и ныне восстановленному, избрали мы тебя нашим войсковым атаманом. Подтверждая сею грамотою нашу волю, вручаем тебе знаки атаманской власти и поручаем управление великим войском Донским в полном единении с членами войскового правительства, избранного также вольными голосами войскового круга. Руководством к законному управлению в войске нашем должны служить тебе наш атаман, постановления, утвержденные войсковым кругом в соответствии с общегосударственными законами. 27 декабря в Смольном нарком по делам национальности Иосиф Виссарионович Сталин первым декларировал политическое недоверие большевиков к казакам. Ему поручили принять делегацию донцов, которые не желали конфликтовать с Москвой, и прямо спросили, что именно советская власть ставит в вину атаману Каледину. «Каледин организует контрреволюционные силы», — объяснил Сталин. «Не пропускает грузов хлеба и угля, вносит расстройства в хозяйственную жизнь страны, то есть наносит самый чувствительный удар революции». Казаки обращали внимание советского наркома на то, что Каледин избран не буржуями и мироедами, а трудовым казачеством, которому, выходит, советская власть объявляет войну. «Мы стараемся объяснить трудовому казачеству, куда ведет его Каледин», — хладнокровно отвечал Сталин. «Но история знает, что иногда убеждаешь друзей, а они не понимают. Нам приходится бить Каледина, а рикошетом и трудовое казачество». Казаки обещали, что они сами наведут порядок на Дону и просили не присылать из Москвы карательные отряды. «Вы, господа, не представляете никакой силы», — отверг это предложение Сталин. «Следовательно, нет никаких гарантий, что ваше обещание устранить контрреволюционное гнездо на Дону будет исполнено. А потому отозвать посланные против Дона войска и прекратить начатую борьбу мы не можем. Единственное, что я могу обещать, так это то, что мы примем все меры к тому, чтобы не пролить ни одной лишней капли крови народной. А войска как посылались, так и впредь будут посылаться на Дон для угрозы и для пропаганды наших идей». Атаман Каледин согласился принять русское офицерство, и на Дон со всей страны устремились офицеры, кадеты, юнкера, недавний верховный главнокомандующий российской армии генерал от инфантерии Михаил Васильевич Алексеев первым приехал в Новочеркасск. Он обещал сформировать добровольческую армию, которая восстановит в России законную власть. В ноябре, почти сразу после того, как власть в центре России перешла к большевикам, в Новочеркасске была сформирована первая часть добровольческой армии — сводная офицерская рота. В декабре образовали еще несколько офицерских рот, которые впоследствии развернули в батальоны. Восхищавшаяся белой армией Марина Цветаева писала: «Не лебедей это в небе стая, белогвардейская рать святая, старого мира последний сон, молодость, доблесть, Вандея, Дон, и в словаре задумчивые внуки за словом «долг» напишут слово «Дон». 27 декабря, в тот самый день, когда Сталин в Смольном обещал бить Каледина, первые офицерские формирования стали называться «добровольческой армией». Хотя какая это была армия? Всего несколько тысяч человек, без денег, оружия и амуниции. В распоряжении генерала Алексеева, создателя добровольческой армии, не было никаких средств. Человек, который еще недавно распоряжался миллиардным военным бюджетом великой державы, хлопотал, бегал по всему городу, чтобы найти десяток кроватей, несколько пудов сахара, обогреть, накормить и приютить бездомных офицеров. Я застал генерала Алексеева в вагоне, где он жил, — вспоминал бывший депутат Думы Василий Шульгин. Он говорил о том, что армии прежде всего нужна база, где она могла бы собраться, что этой базой он избрал Дон, который хотя шатается, но все-таки еще держится, что не может быть другого принципа, как добровольное вступление в армию, что он убежден, дисциплинированный отряд, имеющий военные знания и опыт, возьмет, в конце концов, верх над всеми революционными армиями с их комиссарами, и что он, Алексеев, исполняет свой долг, а там что Бог даст. Алексеева спрашивали, откуда вы получаете средства для существования? Средства главным образом добываются путем добровольного пожертвования от частных лиц, — ответил Алексеев. — Кроме того, не скрою от вас, что некоторую поддержку мы имеем от союзников, ибо, оставаясь верными до сих пор союзным обязательствам, мы тем самым приобрели право на эти с их стороны поддержки. Донское правительство ассигновало ему 14 миллионов рублей. Французская военная миссия обещала генералу 100 миллионов рублей, если он восстановит армию, которая продолжит войну с Германией, но выделила всего 300 тысяч. Англичане не дали ничего. Атаман Каледин отправил казачьи части в Ростов, чтобы навести в городе порядок. Ростовчане восторженно встречали атамана. Его автомобиль проехал по Большой Садовой улице через ликующую толпу. Каледин сидел молча, погруженный в свои мысли. Автомобиль остановился, и атаману устроили овацию, цветы, крики. Каледин сделал властный жест, и толпа затихла. — Не надо устраивать мне овации, — сказал он. — Я не герой, и мой приезд не праздник. Несчастливым победителем въезжаю я в ваш город. Пролилась кровь, и это не повод для радости. Мне тяжело. Я всего лишь исполняю свой гражданский долг. Казаки считались оплотом царского трона, но оказались настроены очень революционно. Они вовсе не были едиными. Их раздирали противоречия между казачьей массой и казачьей аристократией, между радикально настроенными жителями Верхнего Дона и более умеренными жителями Нижнего Дона. Атаман Каледин поддержал создание добровольческой армии, но его собственные позиции оказались слабыми. С фронта вернулись казачьи полки, благодарные Ленину и Троцкому за то, что те покончили с Первой мировой войной. Фронтовики были недовольны Калединым. Зачем пустил на Дон белых генералов, втягивающих их в гражданскую войну? Генералы действительно надеялись превратить юг России в антибольшевистский оплот, верили в монархические настроения казаков, готовились к походу на Москву, но казаки не собирались втягиваться в большую политику, в дела, далекие от их нужд. Фронтовики восстали против атамана и его политики. Когда донцы не поддержали атамана, Каледин взял свои слова назад. Попросил белых офицеров покинуть Новочеркасск, а казакам предложил действовать по своему усмотрению, присоединиться к добровольческой армии или просто бежать от красных. 29 января 1918 года в своем кабинете в Атаманском дворце Каледин сказал членам правительства: «Наше положение безнадежно. Население не только не поддерживает нас, оно враждебно к нам. У нас нет сил и нет возможности сопротивляться. Я не хочу лишних жертв и кровопролития, поэтому слагаю с себя полномочия атамана». Боевой генерал, который, не колеблясь, посылал десятки тысяч людей на верную смерть, сам оказался душевно неспособен к самой жестокой войне, войне гражданской, писал известный публицист Петр Бернгардович Струве. «Я эту неспособность к гражданской войне прочел на лице Каледина с потрясающей ясностью в том незабываемом для меня последнем заседании Донского правительства. Алексей Максимович Каледин покончил с собой 29 января 1918 года в 14 часов 32 минуты. В маленькой комнате своего брата Василия на железной койке. В этот день в атаманском дворце все готовились к бегству. Переодевались в штатское. Атаман оставил генералу Алексееву, одному из создателей добровольческой армии, горькое предсмертное письмо. «Вы отчаянно и мужественно сражались, но не учли того обстоятельства, что казачество идет за своими вождями до тех пор, пока вожди приносят ему лавры победы, а когда дело осложняется, то они видят в своем вожде не казака по духу и происхождению, а слабого предводителя своих интересов и отходят от него». Так случилось со мной и случится с вами, если вы не сумеете одолеть врага. Но мне дороги интересы казачества, и я вас прошу щадить их и отказаться от мысли разбить большевиков по всей России. Казачеству необходимы вольность и спокойствие. Избавьте Тихий Дон от змей, но дальше не ведите на бойню моих милых казаков. Трагедия Каледина состояла в том, что Дон за ним не пошел. Но надо отдать ему должное. Он предпочел умереть сам, нежели отдавать приказы убивать других. Чем с таким удовольствием занимались многие вожди гражданской войны. Финны обретают независимость. 25 ноября два наркома, Калантай и Сталин, приехали на съезд социал-демократов Финляндии. Смотрите «Вопросы истории», номер 8 за 2004 год. Сталина командировали как наркома по делам национальности, Калантая как знатока финских дел. Съездили они вполне удачно. После февральской революции Временное правительство признало за финнами только широкую автономию. Но, на счастье финнов, в октябре 1917 года Временное правительство свергли большевики. Они рассчитывали, что финские единомышленники повторят успех русских и были готовы во всем идти им навстречу. Сталин призвал финских социал-демократов действовать в атмосфере войны и разрухи, в атмосфере разгорающегося революционного движения на Западе и нарастающих побед рабочей революции в России, может удержаться и победить только одна власть — власть социалистическая. В такой атмосфере пригодна только одна тактика — тактика Д'Антона. Смелость, смелость и еще раз смелость. И если вам понадобится наша помощь, мы дадим ее вам, братски протягивая вам руку. В этом вы можете быть уверены. 6 декабря Сейм Финляндии провозгласил независимость и сформировал правительство, но международное признание нового государства целиком и полностью зависело от позиции Советской России. 29 декабря правительство Финляндии обратилось к Совету народных комиссаров. В числе основных начал свободы российской революции признано и провозглашено перед всем миром право полного самоопределения народов. Это великодушное признание вызвало сочувственный отклик в финском народе. По численности он невелик, но он чувствует себя нацией среди наций с самобытную национальную культурою, с особую общественную и политическую жизнью. Однако до сих пор сему народу приходилось довольствоваться ограниченным правом самоопределения. Освобождение русского народа принесло свободу и финскому. Финляндия рассчитывает на признание со стороны России, от имени которой неоднократно провозглашено, что свобода — неотъемлемое право каждого народа. 31 декабря советская власть признала независимость Финляндии. Глава правительства Пер Эвинд Свинхувуд, которого царская власть сослала в Нарымский край, получил этот документ из рук Ленина. Отношения между соседями могли сложиться вполне дружескими. Однако же в Москве рассчитывали, что и там победит революция. 8 января 1918 года финские красногвардейцы заняли особняк генерал-губернатора в Хельсинки. 28 января захватили ключевые объекты в городе, хотели арестовать правительство Свинхувуда, но министры благополучно исчезли. Образовался Совет народных уполномоченных, то есть правительство Финляндской рабочей республики. 29 января Совет уполномоченных сообщил в Петроград: буржуазное правительство свергнуто революционным движением рабочего класса. Юг страны на несколько месяцев перешел под управление финских коммунистов. Но Свинхувуд контролировал северные и центральные провинции страны. Вспыхнула гражданская война. 1 марта Россия и Финляндская социалистическая рабочая республика заключили в Петрограде договор. С советской стороны его подписали Ленин, нарком по иностранным делам Троцкий, нарком по вопросам национальности Сталин, причем он подписался двойной фамилией Джугашвили Сталин и поставил латинский инициал Джей Иосиф, нарком почт и телеграфа левый эсер Проша Перчевич Прошьян. С финской свои подписи поставили социал-демократы Оскари Токой и Эдвард Гюлинг. В тексте договора сказано, что Советская Россия отчуждает в полную собственность Финляндской социалистической рабочей республики ниже определенную территорию, если на то будет изъявлено согласие свободно опрошенным местным населением. Отдали район Петсамо, где нашли стратегические запасы никеля. Его отберут назад в 1944 году, после двух войн. 8 марта «Правда» поместила статью «Новая Финляндия», подписанную призрачным псевдонимом А.М.К.А.Й. Рождается новая социалистическая советская Финляндия. Финляндия сейчас — советская республика, которой с севера угрожают белогвардейцы, с юга — русско-германский империализм. Бои между белой и красной гвардиями идут непрерывно, но позиции советской власти в Финляндии укрепляются с каждым днем. Советская Россия тайно помогала красным финнам оружием, добровольцы отправились туда воевать на стороне красных, но официально из-за Брестского мира Красную армию пришлось вывести, зато немцы отправили в Финляндию экспедиционный корпус. В мае красные были подавлены с помощью немецких войск, которые высадились на Аландских островах и взяли столицу страны. Аландские острова — архипелаг из более чем 6000 островов и островков, которые находятся в стратегически важном районе у входа в Ботнический залив и рядом с Финским заливом. Острова служили базой российского флота на Балтике, поэтому Германия спешила их захватить. В результате острова перешли к Финляндии. Но вернуть назад территории, отданные Москвой Совету народных уполномоченных, уже было невозможно. Большевистское правительство, точнее, отвечавший за отношения с финнами нарком по делам национальности Сталин, сильно промахнулось. Глава исполкома социал-демократической партии Отто Вильгельм Куусинен бежал в Москву и здесь стал одним из основателей финской компартии, созданной эмигрантами. Куусинен родился в 1881 году, окончил университет в Хельсинки, баловался стихами, играл на пианино и даже сам сочинял музыку. После университета Куусинена приглашали занять должность директора театра. Но он отказался. В 1904 году он присоединился к финским социал-демократам. К моменту революции в Москве возглавил исполком социал-демократической партии. В ночь на 28 января 1918 года в Хельсинки вошли отряды Красной гвардии. Куусинена включили в состав Совета народных уполномоченных, то есть правительство Финляндской рабочей республики, и юг страны на несколько месяцев перешел под управление коммунистов. Но республика была жестоко подавлена с помощью немецкого экспедиционного корпуса. Куусинен, которому грозил расстрел, скрывался в квартире молодой женщины по имени Айно Сарола. Между ними возник роман. Куусинен писал ей стихотворные послания. Айна оставила первого мужа и последовала за Куусиненом в Москву. Организацию финских коммунистов в Москве раздирали острые противоречия, фракционная борьба. 31 августа 1920 года несколько членов партии, недовольных политикой руководства, пришли на заседание Петроградского объединения финнов и застрелили 8 человек из числа своих оппонентов. Отто Куусинен пытался руководить нелегальной работой коммунистов в самой Финляндии. Одного из финских коммунистов, Александра Германовича Векмана, командира Красной армии, артиллериста, отправили на родину с заданием убить главу Финляндии Карла Маннергейма. Покушение не удалось. Векмана арестовали. Он просидел в тюрьме до 1926 года, после чего вернулся в Советскую Россию. Куусинен с его финским темпераментом держался крайне осторожно. Это был бледный, застенчивый человек, однако он стал одним из руководителей Коминтерна. Штаб мировой революции исполком Коминтерна со временем превратился в Министерство по делам компартий с колоссальным документооборотом. В основном это были донесения компартий с оценкой обстановки в своих странах, просьбы дать политические инструкции, помочь деньгами и принять на учебу местных активистов. По договору от 1 марта 1918 года советское правительство широким жестом отдало красным финнам немалую территорию в надежде, что вскоре все равно произойдет воссоединение Красной России и Красной Финляндии. Но не получилось. А вернуть территорию-то было уже невозможно. Пришлось подтвердить их передачу по договору 1920 года, подписанному уже с буржуазным правительством. Эта история предопределила новый конфликт с Финляндией, который вспыхнет через два десятилетия.